Библиотечный Эл. Брэди не потребовалось много времени, чтобы понять, это тело практически отслужило свой срок. Как говорится, родился он глупым, но таковым не остался. Отсылка к фразе Бенджамина Франклина. «We are all born ignorant, but to stay ignorant is a choice». Мы все рождаемся глупыми, но оставаться глупым — это выбор. Да, были сеансы физиотерапии и занятия лечебной физкультурой. Доктор Бебино их прописал, а Брэди воспротивиться не мог. И они помогали, но не очень. Ему удавалось прошаркать футов 30 по коридору. Некоторые пациенты прозвали его «Авеню пыток». Но только с помощью координатора реабилитационного центра Урсулы Хабер. Мужеподобные лесбиянки-нацистки, которая этим центром и заправляла. «Еще один шаг, мистер Хартсфилд», — призывала Хабер, а стоило ему шагнуть, эта сука требовала еще один, и еще. И когда Брэди, дрожащему всем телом и мокрому от пота, наконец-то позволяли плюхнуться в инвалидное кресло, он представлял себе, как засовывает вымоченные бензином тряпки в манду Хабер и поджигает их. Крикнула бы она тогда: хорошая работа, мистер Хартсфилд!» А если ему удавалось проскрипеть что-то, отдаленно напоминающее «спасибо», она поворачивалась к тому, кто случайно оказывался рядом, и гордо улыбалась. «Посмотрите, моя ручная мартышка говорит!» Он мог говорить. Больше и гораздо лучше, чем они знали. И мог, волоча ноги, пройти 10 ярдов по авеню пыток. В лучшие дни мог съесть заварной крем, особо не запачкав рубашку. Но не мог одеться самостоятельно, завязать шнурки, подтереть зад, не мог даже воспользоваться пультом дистанционного управления, так напоминающим изделие 1 и изделие 2, чтобы включить телевизор. Схватить пульт ему удавалось, но он не контролировал пальцы, чтобы нажимать маленькие кнопки. А если все-таки нажимал кнопку включения, то видел лишь пустой экран с надписью «Идет поиск сигнала». Его это бесило. В начале 2012 года его бесило все. Но он следил за тем, чтобы этого не показывать. У рассерженных людей обычно есть причины сердиться, а у дегенератов не должно быть причин для проявления каких-либо эмоций. Иногда заходили адвокаты из прокуратуры. Бебино возражал, говорил, что адвокаты тормозят процесс выздоровления и работают против своих же интересов, но его протесты во внимание не принимались. Иногда с адвокатами из прокуратуры приходили копы, а однажды коп пришел сам по себе. Веселый толстый членосос с короткой стрижкой. Брэди сидел на стуле, поэтому толстый членосос уселся на кровать. Толстый членосос сказал Брэди, что его племянница ходила на концерт бой-бенда «Здесь и сейчас». «Ей 13 лет, и она от них без ума», — хохотнул он. И все еще похохатывая, наклонился вперед над большущим животом и врезал Брэди по яйцам. «Это тебе маленький подарок от моей племянницы», — пояснил толстый членосос. «Почувствовал? Я надеюсь, что да». Брэди почувствовал, но не столь сильно, как, вероятно, рассчитывал толстый членосос. Чувствительность всего, что находилось между поясом и коленями, существенно снизилась. Он полагал, что в мозгу перегорела какая-то цепь, контролирующая эту зону. Обычно это плохая новость, но она разом превращается в хорошую, если тебе приходится иметь дело с правым хуком в детородные органы. И Брэди просто сидел с бесстрастным лицом, пуская слюни. Однако фамилию толстого членососа запомнил — Моретти — и занес в черный список. Список у Брэди был длинным. Он сохранял слабый контроль над Сэдди Макдональд благодаря первому, совершенно случайному проникновению в ее разум. В куда большей степени он контролировал разум идиота-санитара, но визиты в него напоминали каникулы в Лоутауне. Несколько раз Брэди удавалось заставить ее подойти к окну, к тому месту, где с ней случился припадок. Обычно она бросала наружу один взгляд и возвращалась к своим делам, что раздражало. Но в один из июньских дней 2012 года с ней снова случился мини-припадок. Брэди обнаружил, что опять смотрит на мир ее глазами. Только на этот раз место пассажира, возможность лишь наблюдать за внешним миром, его не устраивало. Он хотел рулить. Сэдди подняла руки, погладила груди, сжала их. Брэди почувствовал, как между ног Сэдди начало разливаться тепло. Он определенно ее возбудил. Интересно, но едва ли полезно. Он подумал, что надо развернуть ее и заставить выйти из палаты. Прогуляться по коридору, глотнуть воды из фонтанчика. Превратить ее в личную инвалидную каталку. А вдруг кто-то заговорит с ним? Что он скажет? А если Сэдди вернет себе контроль в отсутствии солнечных бликов и начнет кричать, что Брэди у нее в голове? Все подумают, что она свихнулась. Ее могут отстранить от работы. И если это случится, Брэди потеряет доступ к ее разуму. И вместо того, чтобы отправлять Сэдди на прогулку, он углубился в ее разум, наблюдая за мыслерыбами, которые сновали взад-вперед. Он видел их яснее, но никакого интереса они не вызывали. Одна, впрочем, красная. Она появилась, как только он о ней подумал, потому что он заставил Сэдди настроиться на эту мысль. Большая красная рыба. Отец рыба. Брэди изловчился и поймал ее. Труда это не составило. Его тело ни на что не годилось, но внутри разума Сэдди проворством он не уступал танцору балета. Отец начал растлевать ее в 6 лет. Наконец, в 11 прошел весь путь и трахнул. Сэдди рассказал учительнице в школе, и ее отца арестовали. Он покончил с собой после того, как его выпустили под залог. Смеха ради, Брэди принялся запускать своих рыб в аквариум разума Сэдди Макдональд. Крошечные ядовитые рыбы-собаки стали по существу отражением тех мыслей, которые она генерировала сама в сумеречной зоне, существующей между сознанием и подсознанием. Что она провоцировала его, что ей нравилось его внимание, что она ответственна за его смерть. И если смотреть под таким углом, это совсем не самоубийство. Если смотреть под таким углом, получается, что она убила его. Сэдди яростно дернулась, вскинула руки к голове и отвернулась от окна. Брэди ощутил тошноту, головокружение. Его вышвырнуло из ее разума. Она посмотрела на него, бледная, с написанным на лице страхом. «Думаю, я отключилась на пару секунд», — сказала она, а потом нервно рассмеялась. «Но ты же никому не скажешь, правда, Брэди?» Он и не собирался. Но после этого выяснилось, что проникать в ее разум ему все легче и легче. Для этого уже не требовалось, чтобы она смотрела на солнечные блики, отражавшиеся от ветровых стекол автомобилей и на стоянке напротив. Хватало и того, что она входила в палату. Сэдди похудела, осунулась, стала дурнушкой. Иногда являлась в грязной униформе, иногда в рваных чулках. Брэди продолжал внедрять в ее разум обвинения. «Ты провоцировала отца. Тебе нравилось то, что он делал. Ты проявила безответственность. Ты не заслуживаешь того, чтобы жить». Черт, хоть какое-то до занятия.